Глава 10. Дауд прибыл через день после телефонного разговора с Елизаветой Матвеевой. Все это время оперативники в прямом смысле не смыкали глаз. Одни вели наблюдение за Матвеевой и домом, где она проживала. Другие вели прослушку ее телефонных переговоров. Третьи ждали результатов, то есть прибытия в город Дауда. В числе последних был Мишалкин вместе со своей немногочисленной командой. Впрочем, у Мишалкина и его команды были и помощники. Ввиду серьезности ситуации, Мишалкин запросил у руководства дополнительные силы — группу захвата. Серьезность же ситуации заключалась в том, что этот самый Дауд, кем бы он ни был, вполне мог прибыть в город, будучи вооруженным. Да притом и не один, а с командой. Ну а что это будет за команда, в каком количестве и с какими полномочиями, то оперативники могли лишь предполагать. Поэтому-то и понадобилась Мишалкину помощь. Все это время Елизавета Матвеева никуда не выходила из дому и никому не звонила. Лишь единожды она вышла в магазин и через 43 минуты вернулась обратно. Понятно, что Мишалкину и всем прочим оперативникам тотчас же доложили о передвижениях женщины. «Осторожная дамочка», — сказал Железняк. «Шифруется. Предполагает, что за ней могут следить. Оттого и сидит дома». «Скорее напуганная», — не согласился с Железняком Лосенок. «И потому не знает, что ей предпринять. Хочешь или не хочешь, а за такое-то дело ответ держать придется. Почти 2 килограмма мела вместо славного тоннеля. За такое и головы можно лишиться. Как ей доказать, что это не она подменила наркотик на мел?» Лосенок многозначительно усмехнулся. «Опасается дамочка. И ждет визитеров с разборками. Ох, не упустить бы нам тех визитеров!» Первыми Дауда засекли специалисты прослушки. Дауд позвонил по телефону Елизавете Матвеевой. Звонил он, разумеется, с другого телефонного номера, а не с того, по которому он общался с Елизаветой некоторое время тому назад. «Это я», — коротко сказал он. «Где мы можем увидеться?» «Где хочешь», — также коротко ответила женщина. «Тогда у тебя дома», — сказал Дауд. «Ты одна?» «Да». «Назови адрес и жди». Женщина назвала адрес своего места жительства. «Хорошо», — сказал Дауд и отключил связь. «Всем внимание», — скомандовал Мишалкин. «Не расслабляться. Группе захвата приготовиться. Задерживать только по моей команде. Понятно?» «Как ясный день», — отозвался из рации голос командира группы захвата. Команды Мишалкин отдавал по рации. Говорить по телефону о таких вещах было небезопасно. Да и вообще непрофессионально. Брать Дауда, одного ли, вместе ли с помощниками, Мишалкин сразу не хотел. Это, опять же, было непрофессионально. Квартира Елизаветы Матвеевой заранее была оборудована скрытыми подслушивающими устройствами. Устройства еще накануне приладили специалисты под видом все тех же слесарей-газовщиков, упорно ищущих утечку газа. Ну а коль приладили, то, следовательно, можно было подслушать, о чем будет вестись разговор в квартире. Это будет не просто разговор на отвлеченные темы, а разговор доказательства. Потому что Дауд и Елизавета Матвеева будут говорить о наркотиках. О чем же еще им говорить, коль Дауд ради этого и прибыл в Москву? И может статься, это будет единственное доказательство, которое позволит изобличить и Матвееву, и Дауда, и, возможно, еще кого-то. То есть восстановить всю цепочку от начала до конца. Так что пускай для начала Дауд с Елизаветой как следует потолкуют, а уж затем группа захвата их возьмет. Служба наружного наблюдения по рации доложила, что Дауд на встречу с Елизаветой Матвеевой прибыл не один, а с 2 помощниками. Собственно, топтуны в точности не знали, что это был именно Дауд. Фото Дауда или хотя бы его словесного портрета у них не было. Поэтому наблюдатели сообщили о прибытии Дауда предположительно. Так, мол, и так. В 13:02 К дому, за которым ведется наблюдение, прибыли на автомобиле трое мужчин кавказской внешности. Все крепкого телосложения, все возрастом примерно 40-45 лет. Одеты так-то и так-то. Прибыли они на джипе белого цвета марки Nissan, номер авто такой-то. Джип остановился напротив дома, в котором проживает объект наблюдения. Все трое мужчин вошли в подъезд, в котором находится квартира наблюдаемого объекта. Отсюда вопрос. Что делать дальше? «Продолжайте вести наблюдение», — велел Мишалкин. «В подъезд не входить, к автомобилю не приближаться». «Понятно», — проговорил голос в рации. «Группе захвата приготовиться и ждать команды», — сказал Мишалкин по рации. «Всегда готовы», — задорно ответил из рации голос, который, впрочем, тут же стал серьезным. «Мы на месте, поле чистое, ждем команды». Выражение «чистое поле» означало следующее. Часто бывает так, что на серьезную встречу преступники приезжают не на одном авто, а сразу на нескольких. Одна автомашина подъезжает непосредственно к месту встречи, а остальные маскируются поодаль и ведут наблюдение. Если группа захвата, произведя предварительную разведку, выявляет таких наблюдателей, то в этом случае сообщается кодовая фраза «Поле засеяно». А если наблюдателей поблизости нет, то в этом случае говорится другая фраза «Поле чистое». «Понял, поле чистое», — сказал Мишалкин в рацию. «Ждите». О чем сейчас велся разговор в квартире и вообще какие дела там творились, того оперативники, конечно же, не знали. Все это должно было выясниться уже потом, когда Дауд и все прочие будут задержаны, а подслушивающая аппаратура демонтирована. Пока же оставалось ждать. «Выходят из подъезда», — проговорил голос в рации, которую держал в руках Мишалкин. «Все трое. Нет, даже четверо. С ними женщина. Наш объект наблюдения», — уточнили топтуны. «Садятся в машину вместе с женщиной. Что делать?» «Оставайтесь на местах», — сказал Мишалкин. «Группа захвата». «Мы?» — раздался из рации все тот же задорный голос. «Объекты вам видны?» — спросил Мишалкин. «Как на ладони». «Берите всех», — приказал Мишалкин. «Машину обыскать и доставить к нам. Задержанных тоже. Давайте». Ни сам Мишалкин, ни прочие оперативники, конечно, не могли видеть, как будет происходить задержание. Они находились вдалеке от места события. Но, тем не менее, общую картину происходящего они прекрасно представляли. Вот бойцы группы задержания неожиданно выскакивают из укрытий, будто вырастают из-под земли. Одновременно впереди и сзади джипа стремительно возникают машины, чтобы джип не мог двинуться ни вперед, ни назад. Бойцы кричат громкими страшными голосами: «На землю! Лицом вниз! Руки за голову! Всем не двигаться!» Не успевают те, кого задерживают, опомниться и сообразить, в чем дело, как на них наваливаются сразу по три человека. Миг, и задержанный уже лежит на земле. Двое бойцов держат его за руки, а третий обыскивает. С женщиной поступают точно так же. Тут уж не до церемоний. Затем задержанных, все так же не давая им опомниться, ведут к полицейским автомобилям и запихивают их внутрь. В это же самое время несколько человек приступают к осмотру автомобиля, на котором приехали задержанные. Начинают постепенно и исподволь с дверей, колес и прочих наружных частей авто. Кто знает, какие смертоносные сюрпризы могли подготовить те, кто приехал на автомобиле. Всякое бывает. Примерно по такому сценарию происходят все задержания. Стало быть, и это задержание должно произойти так же. Ну а уже затем настанет черед оперативников. Они будут допрашивать задержанных, выявлять, сопоставлять, применять к ним всяческие оперативные хитрости. Так все и случилось. Задержанных, в том числе и Елизавету Матвееву, до поры до времени разместили по камерам. Командир группы задержания тем временем отчитывался перед оперативниками. «Упакованными оказались ребята, что и говорить», — сказал он. «Не так часто доводится нам ловить такую рыбку. Представьте, три самых настоящих пистолета, у каждого по одному, плюс целая прорва денег в рублях и в валюте. Вот вам пистолеты, вот деньги, а вот наши рапорты на все эти темы. Еще вопросы будут?» «Они сопротивлялись?» — спросил Лосенок. «Ты задал бессмысленный вопрос», — усмехнулся командир. «Наши клиенты не сопротивляются. У них нет такой возможности». «Вот как», — улыбнулся и Лосенок. «Наши клиенты не сопротивляются. Хорошие слова. Вы могли бы сделать их своим девизом. А что? Красиво звучит. Наши клиенты не сопротивляются». «Это и так наш девиз», — ответил командир. «Так что ты опоздал советом». Он помолчал и спросил. «Если не секрет, то кого мы сегодня упаковали?» «Наркоторговцев», — ответил Мишалкин. «Ну, тогда желаю успехов», — сказал командир. «Авось, еще свидимся». «Куда же нам деваться?» — развел руками Железняк. «Конечно, свидимся, потому что работа у нас такая».